Глава 3. Синтетики. Рассуждение прервал Бат Рихтер. Раздраженно махнув рукой, он произнес: «Оставим этих русских. Пускай живут как хотят, лишь бы они нас не трогали. Расскажите лучше о ваших андроидах, или как они там называются». «Синтетики», — поправил Трелони. Этот термин так и закрепился за ними, несмотря на то, что технически современные модели основаны уже на совершенно ином принципе. Но это не важно. Нетерпеливо перебил Рихтер. «Каким образом удалось добиться такого идеального сходства с человеком?» Трелони улыбнулся и направился к стеклянной двери, за которыми были видны остальные трое синтетиков, сидевших на скамейке. «Идемте за мной, я вам кое-что покажу». Все вышли наружу, и Трелони, подойдя к троице, приказал им встать. Те послушно поднялись и теперь стояли, выстроившись в ряд. «Вы когда-нибудь слышали о таком термине, как нанокомпьютеры?» Кристина недоуменно покачала головой. «Это что-то из научной фантастики», — предположил Рихтер. «Уже нет. И это открытие сделали совсем недавно». «Если это то, что я думаю, то тогда произойдет катастрофа», — заключил Бат. «Совсем не обязательно. Может быть, вы перестанете говорить загадками и все-таки расскажете нам, что это такое?» — нетерпеливо произнесла Кристина. «Нанокомпьютеры — это микроскопические процессоры, построенные на молекулярном уровне. Они способны видоизменять себя и размножаться, создавая свои копии. Раньше фантасты называли их репликаторами». «Бред какой-то», — сказал Тайлер. «Компьютеры не могут размножаться. Они же механические. А размножение — это удел исключительно биологических организмов». Трелони снисходительно посмотрел на Тайлера. «Вы ошибаетесь. Если поместить нанокомпьютеры в особую питательную среду, то они буквально из воздуха смогут создавать свои копии». «Чудеса!» Но в этом возгласе прозвучало куда больше ужаса, чем восхищения. «Да, это действительно больше похоже на чудо. Однако и это еще не все. Они способны изменять сами себя. Это означает, что если в них заложить соответствующую программу, то они смогут превратить себя, ну, скажем, в автомобиль. И это будет самый настоящий автомобиль. Не подделка, не бутафория, а машина со всеми необходимыми деталями и вытекающими из нее свойствами. Их можно будет снова перепрограммировать, и они превратятся, допустим, в дом. Представляете, какие это открывает перспективы?» «Катастрофические», — мрачно заметил Рихтер. «Почему же это?» «Да потому, что эти нанокомпьютеры вытеснят с Земли все человечество». Трелони хмыкнул. «Чисто теоретически такой поворот развития вполне возможен. А что помешает этому произойти в реальности?» «Только тотальный контроль». Рихтер издал короткий смешок. «Вы что, в самом деле верите, что такие штуки можно будет контролировать?» Трелони вздохнул. Этот космонавт затрагивал больную мозоль. Дэвид Тайлер с затаенным ужасом воззрился на трех синтетиков, стоящих перед ними. «Вы хотите сказать, что они состоят из таких вот нанокомпьютеров?» «Совершенно верно. Им не страшны никакие физические повреждения, так как любые раны на их теле будут зарастать практически мгновенно». «Надо полагать», — произнес кто-то. «Хотите в этом убедиться?» — спросил Трелони, и поскольку ему никто не ответил, он воспринял это как знак согласия. «У кого-нибудь есть нож?» Ему подали инструмент. Трелони подошел к синтетику с европейской внешностью и взял его за руку. Закатав рукав его комбинезона, он сделал глубокий разрез от локтя до кисти. На лице Регины появилось смешанное выражение ужаса и отвращения. Трелони раздвинул края раны, и все увидели внутри руки металлические кости серебристого цвета. Это зрелище продолжалось всего одну секунду. В следующее мгновение края раны сомкнулись, и разрез сросся. Не осталось ни малейшего шрама, и могло даже показаться, что все увиденное просто померещилось. «У него даже кровь не потекла», — воскликнула Кристина. «А зачем ему нужна кровь? Это у первой модели синтетиков была кровеносная система, которая служила им своего рода двигателем и источником энергии. Эти же модели, как я уже и говорил, изготовлены совсем по другому принципу. Хотите, я еще раз повторю опыт?» «Нет, не нужно», — решительно воскликнула Регина. «У него можно спокойно отрезать часть тела, и она снова прирастет на место. Не хотите посмотреть на это?» Лицо Регины исказилось. Казалось, ее вот-вот стошнит. «Пожалуйста, не надо. Мне сейчас будет плохо». Терлони посмотрел на оператора и усмехнулся. «Хорошо, не смею настаивать». Теперь на него самого смотрели, как на монстра. И это ему совершенно не нравилось. В глубине души нарастало возмущение. Он демонстрирует им чудо робототехники и нанотехнологии, а они смотрят на него так, словно он какой-нибудь маньяк или просто сумасшедший. «А почему нельзя применить такую технологию на людях?» — спросила Кристина. «Ведь это же позволило бы залечивать любые раны, и человек стал бы практически бессмертным». «Да потому, моя милая, что нанокомпьютеры нельзя применять на живом организме. Если их ввести в организм человека, то он фактически превратится сам в робота. Это уже будет машина, а не человек». Фраза прозвучала жутко. Кристина представила себе, как в ее кровь вводят нанокомпьютеры, и они постепенно поглощают ее тело, превращая органику в материал. Картина была малоприятная. «Одно из самых интересных свойств этих синтетиков, — продолжал Терлони, — это их способность менять облик. Они могут превратиться в кого угодно всего за несколько секунд». «Вы это серьезно?» — спросил Фредериксон. Похоже, что, несмотря на все заверения, он не мог поверить в такую возможность. «Хотите, я вам продемонстрирую?» «На это стоило бы посмотреть». Трелони подозвал к себе синтетика, копирующего афроамериканца. «Чей облик вы хотели бы, чтобы он принял?» Космонавты переглянулись между собой. «Ну, любой». «А как насчет вас, прелестная леди?» — обратился Трелони к Кристине. «Меня? Согласны ли вы, чтобы синтетик принял ваш облик?» Кристина замялась. «Я даже не знаю». «Соглашайся», — толкнул ее в бок Тайлер. «Соглашайся, соглашайся», — подхватили все. Трелони, улыбаясь, смотрел на Кристину. «Ну, так что?» Та почувствовала себя крайне неловко. Предложение было настолько необычным, а ситуация такой нелепой, что она испытывала смущение. «Хорошо, пусть превращается», — сказала она после минутного раздумья и колебания. «Прекрасно!» — Трелони, казалось, испытывал удовлетворение. Он повернулся к синтетику и приказал. «Прими ее облик». Синтетик внимательно посмотрел на Кристину, и все увидели, что с ним начинают происходить удивительные перемены. Его кожа начала светлеть, пока не превратилась из черной в белую. Одновременно с этим синтетик стал уменьшаться в росте. Вот он уже вместо 180 сантиметров стал ростом в 150 сантиметров, уменьшившись таким образом на целый фут. Его короткие темные волосы стали удлиняться и менять цвет. Они превратились в мягкие, почти белые волосы, точную копию волос Кристины. Затем начали менять цвет глаза. Из карих, свойственных всем афроамериканцам, они стали голубыми. Начались метаморфозы лица. Его черты стали мягче и нежнее. Менялась форма носа, губ, менялся овал лица, приобретая явно женские черты. Несколько мгновений спустя перед космонавтами стояло существо, как две капли воды, похожие на Кристину. Все невольно подались вперед. Такое зрелище было слишком. «Фантастика!» — высказала общую мысль Регина. Сама Кристина в изумлении смотрела на своего двойника, не находя слов для того, чтобы передать свои чувства. «Посмотри», — сказал Дэвид Тайлер, — «он же полная твоя копия». «Совершенно верно», — согласился Трелони. «Но это еще не все. Если сравнить ваши голоса, то обнаружится, что они абсолютно идентичны». Он обратился к синтетику. «Поздоровайся с Кристиной». Тот улыбнулся обворожительной улыбкой. «Привет, Кристина». Присутствующие дружно ахнули. Голос был неотличим от голоса настоящей Кристины. Это почему-то изрядно развеселило всех. «Теперь у тебя появилась сестра-близнец», — произнес кто-то. «Познакомь нас с ней». «А обратно сам в себя он может превратиться?» — спросил Фредериксон. «Разумеется». Трелони сделал знак рукой синтетику. «Прими свою первоначальную форму». Снова началась трансформация, но теперь уже в обратном порядке. Синтетик снова увеличился в росте, изменился цвет его кожи и волос. Через некоторое время перед людьми снова стоял прежний андроид, При этом на его лице было такое выражение, будто бы ничего и не происходило вовсе. Тайлер посмотрел на Трелони. «Зачем вы нам все это демонстрируете? И какое вообще отношение имеют эти синтетики к нам?» «Самое прямое. Они полетят вместе с вами на Венеру и будут, так сказать, частью вашего экипажа».